Это словно грохот отдаленного землетрясения. Затем этот грохот приближается, становится могучим, начинает доноситься с разных сторон. Безмолвный мир льдов содрогается от первых ударов. Льды и великаны бросаются в атаку. Ледяные поля вокруг начинают трещать, трескаться, налезать друг на друга. Наблюдая это, ты находишься в самом центре сражения. Повсюду гул и грохот. Нигде нет спокойного местечка. Лед под ногами дрожит и стонет. Сражение уже разгорается вовсю. В полумраке можно различить, как нагромождаются высокие ледяные торосы, образуя цепи, как они все более и более приближаются. Льдины толщиной в 3-4 метра трескаются и падают одна на другую, словно легкие перышки. Они движутся со всех сторон, они уже близко, они совсем рядом. Ты обращаешься в бегство, желая спасти свою жизнь, но под ногами уже разверзлась черная пропасть, из которой фонтаном бьет вода. Ты бросаешься в другую сторону, но сквозь мрак различаешь, что и оттуда наступает новый торос. Начинаешь искать спасения в другом направлении. Всюду одно и то же. Льдина под тобой с каждой минутой все более и более разрушается. Через нее начинают перекатываться бурные волны. Приходится перепрыгивать через торосы, иного выхода нет. Внезапно треск стихает, гул удаляется и постепенно пропадает вдали. В один из таких дней, а он был темным, как ночь, льды стали наступать на загородку для собак, живших возле борта Фрама. Огромный белый торос долго поднимался вверх, становился все больше, пока, наконец, не рухнул с грохотом, погребя якорь и часть стального каната. Бедные собаки погибли бы под тяжестью ледяных глыб, если бы люди, рискуя своей жизнью, вовремя не освободили их.